способ применения. Отвар травы. Первое. Для взрослых. 4,0 до 10,0 на 200,0 или 1-2 чайные ложки измельченной сухой травы на стакан кипятку. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Второе. Для детей 2-летнего возраста по 5-6 капель. 6-летнего возраста по 15 капель. 12-летнего возраста по 2 чайных ложки 5-6 раз в день. Номер 3. Аир болотный. Ир. Ирный корень. Колмус. Семейство араидных. С лечебной целью используются корневища растения. Встречается аир в зарослями на болотах, по берегам рек и озер, в средней и южной частях Европы. Это многолетнее травянистое растение. Корневище ползучее, толстое, внутри белое, сверху желтое или желто-зеленое, усаженное длинными корневыми мочками. От верхнего конца его отходят пучки длинных ярко-зеленых линейно-мечевидных листьев и безлистный трехгранный стебель до 1 метра высоты, заканчивающийся длинным длиной от 4 до 12 сантиметров соцветием, носящим название початок. Последний представляет собой колос с мясистой осью, обвернутый при основании кроющим листом, покрывалом. Цветки мелкие, зеленоватые, обои полые. Цветет в июне-июле. У нас он обычно не дает плодов и размножается вегетативно, то есть корневищами. Корневища употребляют без мелких корней, которые отрезают и отбрасывают. Вкус корневища горько-жгучий, запах приятный. Заготовляют корневища аира осенью или в начале зимы, когда, благодаря снижению уровня воды, их легче доставать. Все растение, в частности корневище, кроме двух веществ, содержит в себе пахучее эфирное масло, смолу, дубильные вяжущие вещества, а также горький глюкозид. Аир известен как болеутоляющее, отхаркивающее, ветрогонное и дезинфицирующее средство. Это лекарственное растение охотно применяют и применяли в народе при цинге, во время эпидемии холеры, гриппа, а также при сыпном тифе. Применяется корневище аира в виде отваров, настоев на холодной воде, настоек, а иногда и в виде порошка для внутреннего употребления и наружного применения. Препараты из корневища аира очень полезны при употреблении внутрь, как хороший возбудитель аппетита, как средство, регулирующее функции желудочно-кишечного тракта. Уменьшает понос, устраняет изжогу, метеоризм. Эти препараты употребляют также при желтухе, малярии, золотухе, эксудативном диатезе, рахите и цинге. При болезнях почек и мочевого пузыря, воспалениях, их не только употребляют внутрь, но и применяют наружно в виде сидячих ванн, для чего используют не только корневища, но и листья растения. Порошок из корневища аира принимают внутрь, при изжоге, воспалении почек,